Седьмое. Лика. Артём заезжает в мой двор, останавливаясь возле подъезда. Выходит со мной. По дороге он пытается меня разговорить. Сама не знаю, что на меня нашло. Совесть, наверное, давит. Мне сложнее всего обманывать Долинского, тем более использовать ради внимания Рябова. Нет, нет, так нельзя. О чем я только думала? Ругаю себя. Хочу отказаться от сделки. Ну или хотя бы жить без обмана. Артём, ты у меня хочешь что-то спросить? Мнусь с надеждой, что сам догадается. Да, хотелось бы. Откуда взялись твои новые подруги? Артём насупился. Пугает. Но вот он берет мои прохладные ладони в свои большие теплые руки, и его голос добрее становится. Выкладывай все. У тебя появились проблемы. Ты же знаешь, что мне не чужая. Моя проблема, что я не могу тебе врать. Ну, понятное дело. Я же знаю тебя и ложь заранее чувствую. Лика, они хоть твои однокурсницы? Да. Мы учимся вместе и видимся в универе. Только я вот уже не уверена, что правильно сделала. Каролина просила ее взять с собой из-за тебя. Она вообще настойчивая девушка, и если ты не хочешь, то не стоит с ней. Мышка, ты чего? Перебивает и щелкает меня по носу. Я как раз подумывал завести себе девушку. Каролина, вполне ничего. Ты правильно сделала, что захватила с собой желающих однокурсниц. Они довольны, мы рады. Ты-то чего беспокоишься? Ну вот. Я тут локти грызть собираются, а оказывается, всем хорошо. Долинский, сама невозмутимость. Привела, и ладно. Будет с кем не скучать. Спасибо, удружила подруга. Нет-нет, ничего. Наверное, я не учла, как у вас все просто. Захотели и поехали. Время не надо тратить. А зачем нам сложности? Затем, что выбирать пару надо серьезнее, сердцем. Тебе же и твоим дружкам не тем местом думается. Эй, я ничего смешного не сказала. Ничего святого. Ржет, и хоть бы что ему. Толкнула в плечо. «Маленькая ты еще так рассуждать», — посмеивается Долинский. «Давай я на твоем примере посмотрю, кого выберешь, а то все умничают, как правильно, как нет». «Хорошо. Возможно, скоро и посмотришь». «Не понял. Ты еще мне о чем-то забыла сказать?» «Не забыла, а скрыла. Будем точнее». После признания Артёма, что его Каролина устраивает, раскрываться полностью смысла не вижу. Совесть моя успокоилась, спит. Парня еще нет. Не о чем рассказывать. Замолкаю с распахнутым ртом от изумления. Долинский проследил за моим взглядом и выругался себе под нос. «Ой, Лика, Артём, приветики!» «Мне повезло, что я вас встретила. В магазин собиралась, и тут вы стоите, скучаете». Подходит к нам Лилька, начинает тарахтеть еще на расстоянии. В магазин, по ее словам, она выпорхнула из подъезда в мачехиных туфлях на шпильке. «Апрель в этом году прохладный. Я в курточке хожу». Лилька в коротеньком платье. Волосы распустила, только забыла расчесать. В спешке она накрасила один глаз и вторым теперь странно моргает. Все признаки того, что сводная сестра засекла нас из окна и торопилась, спотыкалась, пока ее принц не уехал в карете. Артём резко засобирался, бросая нам о срочных делах. «А может, ты домой к нам зайдешь? Артём, я тебе на скрипке сыграю, тортом угощу. Пожалуйста, давай вместе поднимемся». Лилька вцепилась парню в рукав с уговорами. «Лиля, Артём спешит!» Глазами показываю ему. «Дуй отсюда!» «В другой раз как-нибудь!» Отбивается Долинский, хватаясь за ручку дверцы в машине. «Ну вот, только приехал и уже уезжаешь», — ноющим голосом тянет сестра. «Можно хотя бы на твою игру или тренировку прийти?» «Это не обязательно. Тебе Лика лучше расскажет», — кивает на меня. «Я поехал, пока. Лика, созвонимся». И мне подмигнул. Ударил по газам и скрылся со двора. Долинскому хорошо. Он помчался развлекаться с друзьями. Так и не поняла, будет ли там Каролина с подругами, но вероятность большая. Однокурсницы, знатные тусовщицы, умеют веселиться до упаду. И я стою с разъяренной Лилькой. «Так, значит, да? Меня не берешь, а сама с ним видишься. Тебе хочется забрать Артема? Ну, понятно, так бы и сказала». Лилька злобно фыркает и щурит накрашенный глаз. «Я забрать? Ты в своем уме? Для Артема я как старый закадычный друг, разве что в юбке». Чистая правда. Он со мной даже обсуждает свои похождения. Бывало, спрашивал совета, какую цыпочку выбрать. А сколько раз просил его прикрыть, чтобы фанаток отпугивать. По поводу родителей Артема просто промолчу. Стыдно признаться, сколько я грех брала на душу, выгораживая и спасая их сыночка. Да я кто угодно для Долинского, но только не девушка. «Конечно, друг, так я и поверила». Лилька другого мнения. «Лиль, ну хватит уже, парней тебе мало». Отталкиваю ее и в подъезд захожу. Лилька за мной, в спину пыхтит. «А вот это уже тебя не касается. Где я парней наберусь, если ты к ним будешь втираться в доверие и отбивать?» «Не говори ерунды», — отмахиваюсь от дурочки. «Значит, Дима для тебя был ерунда? Егор тоже, да? Теперь Артём на очереди». Ох, нашла что вспомнить. С Димой неважно получилось. Но я не виновата, что он кобель такой. Приударил за Лилькой, потом и я ему приглянулась. Конечно, я послала его. И на свою голову, как есть, рассказала сводной сестре. Вот, на всю жизнь виновата осталась. Егор ее бросил сразу после первого свидания. Я даже не видела его. Но Лилька вбила себе в голову обратное, будто снова все неудачи из-за меня. «Хватит. 100 раз обсуждали, что я ни при чем. Долинский — вообще парень из другой оперы. Ему как девушка ни я, ни ты не нужна. Он уже нашел себе другую. Больше крыть нечем. Пришлось Артему пару дать, лишь бы отцепилась назойливая сводная сестра». «Серьезно? Ты ее видела?» Лилька покачнулась на шпильках, схватившись за меня. «Видела. Красивая, высокая, популярная». Представила перед глазами Каролину, как она прыгает за руль своего блестящего кроссовера. «Вот коза! Давай вместе ее ненавидеть!» «Нет, ты как-нибудь сама справляйся за двоих. У тебя это отлично получается». Больше моя психика не выдерживает. Бегу к себе и закрываюсь. Нам с Варей много чего есть обсудить. Вечер получился не по плану, зато столько событий навалилось, что я даже представить себе не могу, к чему они приведут.